Алло, что за баба у твоего деда сидит? Ай. О, Коша, здорово! Ну чё, ещё жив, что ли? А? Жив ещё, говорю, сволочь! Чё? Ты меня не чокай, я говорю, когда подохнешь? После тебя только. Слышь, ты кто такой, ёбаный рот, а ты чё себе позволяешь, а? Тебе кто так позволял со мной разговаривать, а ты чё, а? А мы извини, ты принцесса же, я забыл. Слушай, ты кто тут такой, а? Это гость. Ну говори, я слушаю тебя, я выслушаю, что ты там пищишь. Слышь, дружище, я тебя не дружище, таких дружище из специальной базы выводят, ты дуралей. Нихуя себе. Я не знал, извини, пожалуйста. Не извини, ёбаный рот, продай мне свою квартиру. Продай квартиру? Нет, подпиши на меня свою квартиру. Ну, ты печень себе продашь. Продать? Могу свои носки продать тебе. Алло. Алло, здорово, селедка, соскучилась по мне? Алло. Алло, чё вы там ржёте её пожевать, а? Привет, говорю. Здравствуйте, мой господин. На колени, мой господин, ты меня должна встречать на коленях. Уже на коленях стоит. Чего? Кто это у тебя там в гостях? Я. Выгони её нах! Да, слушай, вот смотри! Дорогая, вот смотри, как я тебе звоню, постоянно ржёте, как две дохлые курицы! Он не доел её, вашу суку мать, а! А ну нахуй! О, это кто? Ну-ка давай его сюда! Слышь, ты щелдон, ёб твою суку мать! Ты чё, охренел, а? Это не Витька. Кто это? Хуй вон, ёбаный рот! О, ёбаный рот! Ну-ка иди сюда, брат, я вижу, мы с тобой на одном языке говорим, да? Ты кто есть такой? Я тебе что говорю, ещё. Слышь, я тебя уши... А, ёбаный, чё за... Смотри, пидорасы, какие смеются! Вы чё там, курятник устроили, да? Алло! Витя, пошёл нахуй! Зачем? Чё ты дакаешь? Не твой телефон, ты чё трубку берёшь, а? Нихуя себе, ты чё гонишь, что ли, блядь? Ты куда звонишь, блядь, а? О, блядь, такому уроду, как ты звонил, прикинь, я твой смерть после полуночи. Нихуя ты умный, ебать, что ли, а? Ебать твою мать, ты чё как со мной разговариваешь, а? Ой, говори повнятнее, я ничего не слышно, а? Ой, с колбасой, а тебе не надо слышать, ёб твой, бля, а? А толку, блядь, нихуя непонятно. Ну давай, гавкай, короче, я тебя послушаю, чё ты там бякаешь? Ой, слушай, блядь, чё тут, по-моему, блядь, хуё осталось в связи, а? Тебя нихуя не слышно. Ёбаный щелдон, чё меня слышно, чё ты пиздишь, нахуй? Нихуя, блядь, не слышно. Чего я нихуя, слушай лучше, ёб твой сукурот, а? Крыша поехала. Да. Да. Да. А? Да. Да. Хуй на. Хуй на, хуй тебя загну, гну, давай! Серьезно что? Да, нихуя, всё, блядь, понты, а? А хуй-то у тебя ты есть, понты? Да ты знаешь что, мой друг, у меня Тимати, друг, ты чё, мы с ним такие понторезы крутые, а ты, сука, нихуя, у тебя друзей нету, понял? Он тебя не уважает! Нихуя ты скороговор, а? Охуеть! Ну конечно, Тимати, мой друг, ты чё, мы с ним бухать тут сидим, а ты кто? Кто, друг твой? Тимати, чё не знаешь такого рэпер России? Самый... Кто? Чего? Как ты про него смеешь? Это наш царь-батюшка, понял? Кто-кто? Батюшка? Нихуя, я вас так не думал. А, ну, Тимати, а? Ты что, не поклоняешься Тимати? Да ну ему нахуй в жопу, блядь, Тимати этого. Да как ты смеешь про него так говорить? Это же... доступа тестовый. Я тебя слушаю. Эй, дай-ка мне этого пацанишку. Слышь, пацанчик, ты в курсах, что Тимати будет президентом в 2008 году? Я твой Тимати в рот выиграю. Я твой... Что ты сказал, Тимати? И стало синистым, блядь, чичевым, блядь. Гундок, сука, ну... Что ты там, будешь товаром запасываешь? Слышь, где этот Коршун? Дай мне его трубку! Мы с ним по-пацански поговорим. Давай, давай, слышь, пацанчик, ты с кем так бурово Слышь, ты с кем так разговариваешь, храбро? Я тебя в рот выиграю. Ты от базара не увидел, когда с тобой реально пацаны говорят. Чё алёкаешь? Тебе телефон поставили, скоро отрежут вместе с твою дурацкую голову, блять, вместе с телефоном. Эй! Пацанчик, ты меня слушай, дай пацанчика своего. Ну! Что это такое? Дай пацана своего, я с ним поговорю. Ну чё там? Алло, ну чё он локаешь? Дай мне своего пацанчика. Кого? Пацана, вот он вот, бурой такой тут, брал трубку. Дай-ка мне ему трубочку. Зайчик мой. Ну? Пожалуйста, не звони сюда больше, забудь этот номер.